бурно обсуждая грядущий маскарад. Все пребывали в праздничном настроении. Заклинатели с учениками подошли к одной из множества украшенных лавок, где продавались палочки с боярышником в карамели. Красные шарики, подобные закатному солнцу, нанизанные на палочку и покрытые сладкой глазурью. Байцу купил 4 палочки и с довольным видом раздал каждому. Вэйюй хотел отказаться, но вовремя вспомнил, что это он позвал Цу в столицу и должен проявить хотя бы каплю учтивости. Вернув ухмылку на лицо, он великодушно принял палочку с огненно-красными шариками. В этот момент около лавки завязался активный разговор между несколькими горожанами. «Я слышал, что сегодня сам его величество наследный принц будет играть роль небесного императора в шествии». Хриплый мужской голос звучал поистине воодушевленно. Вид у его обладателя был слегка потрепанный, на простеньких одеяниях виднелись грязные пятна, но его это совершенно не заботило. «Не может быть, небось опять пил всю ночь». Вот и несешь невозможную чушь. Императорская семья никогда не разыгрывала саму постановку, всегда лишь наблюдали за увеселительной игрой актеров. Отмахивалась от мужчины женщина, более приличная на вид, а вот и нет. Я своими ушами слышал. Вот увидишь, настаивал мужчина, от которого теперь стало возможно различить легкий запах алкоголя. Молчал бы лучше, пока тебя не задержали. Не говори со мной, не хватало еще, чтобы твои беды на меня перешли. Женщина поспешила удалиться, а следом разошлись и остальные невольные слушатели этой беседы. Углубляясь все дальше по пышущей красками улице, даосы увидели чайную с изящно изогнутой крышей. Бессмертные решили посетить заведение. Внутри оказалось просторное помещение, столики располагались на приличном расстоянии. Часть была уже занята, но и свободных было еще достаточно. Даосы сели за самый дальний и уединенный столик, как можно дальше от чужих ушей. Слух ласкало умиротворенное звучание бамбуковой флейты. Музыкальное сопровождение вовсе не мешало, наоборот, расслабляло суетливых посетителей, пребывающих в нетерпеливом ожидании праздничного шествия. К столику подошла девушка в светлых одеждах, украшенных синими цветами, широкий красный пояс подчеркивал тонкую женскую фигуру. Темные волосы были собраны в строгий пучок, скрепленной бамбуковой палочкой. Это оказалась хозяйка заведения, чего желают достопочтенные господа. Улыбка девушки излучала свет и добро, а голос звучал с высшей степенью уважения. «Хотелось бы испробовать лучший чай заведения», неожиданно для всех первым отозвался Вэйюй. Даос хитро ухмылялся девушке, прожигая взглядом черных глаз, тем самым даже немного ее смутив. Цу, успевший открыть рот, чтобы ответить хозяйке, так и замер, переведя взгляд на Вэйюя. Нахмурившись, он заметил, как тот бестактно смотрит на хозяйку. «Как пожелаете, господин». Девушка слегка поклонилась и тут же исчезла, скрывая разрумянившиеся от смущения щеки. Байцу продолжил осуждающе смотреть на черноволосого наглеца. Наконец тот заметил цепкий взгляд мечника и засмеялся. Юйлун и Куй за все время не произнесли ни единого слова, словно делали вид, что их вообще здесь нет. Стыд от ссоры с Ди еще не отпустил учеников, но заразительный смех Вэйюя вернул их в реальность. Глаза юных адептов теперь внимательно следили за битвой взглядов сидящих перед ними величественных глав. «Что с твоим лицом, глава Бай?» Вэйюй прищурился, демонстрируя хитрый блеск в бездонных глазах. Даос не постыдился даже при учениках заострить на этом внимание, задавая подобный вопрос. К счастью, от ответа Байцу спасла вновь подоспевшая хозяйка. Девушка разложила чайные инструменты и поставила емкость для знакомства с чайными листьями. Наполнив пиалы благоухающим чаем, деревянными щипцами она ловко подала чаши гостям. «Перед вами чай Хуашань Хуанья, выращенный в провинции Аньхай. Аромат напоминает летний цветущий лук с нотами теплого молока и каштана. Вкус слегка терпкий, медовый, с долгим сладковатым послевкусием. Сам настой имеет прозрачно-желтый цвет», — рассказывала хозяйка размеренным голосом. Смущенный румянец исчез, но девичий взор устремлялся в пол, избегая прямого контакта со взглядом черноволосого господина. Даос ухмыльнулся, сполна довольный произведенным эффектом. Когда хозяйка вновь покинула их, Вэйюй обратился к Юйлуну и Янькую. «Чего тихие такие сидите? Недавно довели ученицу Седи до слез, а теперь и словом не обмолвитесь». Глава клана Северного Ветра не мог уже сдерживать порыв посмеяться над братом. Прекрасно понимая, как подобный разговор смутит молодых адептов, он в предвкушении наслаждался созерцанием их побледневших лиц. При этом даос напустил на лицо абсолютно серьезный вид, Только в самых глубинах черных глаз продолжал играть озорной огонек. Глава Чжао, мы вовсе не доводили ее. Янь Куй заволновался и начал запинаться, словно воздуха не хватало высказаться. Юй Лун упорно продолжал молчать с лицом мрачнее тучи. Вот как, не знал, что ученицы клана Южного Ветра столь ранимы. Заливаются слезами просто так, значит, сдерживая смех, продолжил злорадствовать глава Северного Ветра, поддерживая крайне безэмоциональное лицо. У Байцы уже не получилось сдержать вырвавшийся смешок, хотя он очень старался, но мечнику явно не хватало злодейского мастерства в Юе. Да она просто сходит с ума по Юйлуну. Юноша покраснел от неловкости. Рука потянулась к вырвавшейся из тугого пучка пряди темно-шоколадных волос, нервно теребя ее пальцами. Взгляд теперь вовсе провалился под стол. Янь Куй, сквозь зубы Юйлун наконец нарушил свой обет молчания и посмотрел на друга, давая понять, чтобы тот не трепал лишнего. Юйлун, а ты преуспел. Вот меня глава я готова убить при любой возможности, а по тебе горько плачет ее лучшая ученица. Как интересно. В Юй залился хохотом, Юйлун хмыкнул на колкость брата и скрестил на груди руки, недовольно рассматривая, как у Юй заостряются скулы при смехе. Янь Куй же теперь скорее позеленел, чем побледнел. Ему не послышалось, глава Чжао только что оскорбил главу Я в присутствии главы Бай. Быть беде, не иначе. Шоколадная прядь волос сильнее натянулась, вот-вот намереваясь вырваться с корнями. Каково же было его удивление после того, как сам Бай Цзы очередной раз не сдержал смешок. Хоть после мечник и принял серьезный вид, прикрывая рот кулаком, он уверенно делал вид, что закашлялся, словно ничего не произошло, и он вовсе не смеялся. Спустя несколько неудобных минут в тишине разговоры между даосами возобновились, но уже на совершенно отстраненные темы. Так главы и ученики просидели в чайной до самого вечера. Несмотря на различия в статусах, они довольно по-дружески беседовали и даже вместе смеялись. Таких далеких от насущных дел встреч у них было немного. За столом словно сидели давние друзья, не скованные правилами морали и статуса. Сквозь стены чайной послышалась громкая музыка, голоса людей во всеуслышание объявляли о приближении праздничного шествия. Бай Цзы расплатился за чай, и, покинув стены чайной, даосы вышли на центральный переулок. Ночная улица заиграла совершенно другими красками. Толпа значительно уплотнилась, так что протиснуться стало почти невозможно. Лица людей скрывали ужасающие маски. Можно было подумать, что на город напали невиданные твари и уже сожрали большую часть городских жителей. Перед глазами мелькали поднимающие волны мурашек жутковатые рожи, мертвенно-голубое, расплывающееся толстое лицо с огромным красным ртом, зеленое лицо, из век которого росли кисти рук, а кровавые глаза прорастали прямо из ладоней, демоническая морда со свисающими белыми паклями спутанных волос, расколотая пополам серая маска с рогами, клыками и желтыми глазами. Одеяния были под стать зловещему виду масок. Весь этот дикий и необузданный поток окружал бессмертных. Пока всех полностью поглотило веселье, Вэйюэ осмотрелся и заметил подозрительный силуэт. Его внимание привлекла возвышающаяся семиярусная городская пагода 31, пагода – азиатская многоярусная башня с несколькими карнизами, со всех сторон покрытая красной глазурью. Высокая башня единственная оказалась не обвешана фонариками, оттого ее крыша была сокрыта во мраке дикой ночи. Это не помешало даосу на самом верхнем ярусе заприметить мужчину. Казалось, что тот наблюдает за шествием. В то время мрак на широкой улице давно разогнал свет тысяч красных фонарей. Еще днем они безжизненно висели на крышах, сейчас же пылали, словно языки разбушевавшегося пламени. Вэйюэ всего на миг отвел глаза от силуэта, когда кто-то толкнул его в спину. Бессмертные и ученики вынужденно разделились, смешиваясь с людским потоком, что надвигался на них. Вэйюэ вновь посмотрел на седьмой ярус крыши пагоды, но там уже никого не было. Он хотел обсудить увиденное с Бай Цзы, но между ними сейчас оказались как минимум пятеро, а то и семеро человек в масках. Юйлуна и Куя поблизости вовсе не было видно, видимо, толпа оттеснила мальчишек еще дальше. Шумная толпа расступалась в стороны, уступая дорогу извивающемуся змееподобному дракону небывалых размеров. Волнообразный танец изумрудного дракона завораживал и манил во тьму за собой. Подле него кружились в зажигательном ритме разноцветные дракончики помельче. Невообразимое зрелище небывалых масштабов. Драконом ловко управляли обученные люди, так, что складывалось ощущение, будто огромный дракон – настоящий. Веселая музыка давила на уши, Из глубины центральной улицы приближалось главное торжественное шествие. Огромная сцена, украшенная кучевыми облаками, медленно стекала, сопровождаемая множеством людей в нарядных костюмах. На сцене возвышался прекрасный молодой мужчина в утонченной маске, скрывающий половину нефритового лица. Бесценные одеяния сверкали всполохами настоящего золота ярче любого фонаря. Мужчина, способный затмить всех своим великолепием, гордо стоял на платформе. Подле него робко стояла юная девушка, не менее прекрасная на вид. Нежный наряд словно был соткан из облаков. Девушка горько плакала, склоняя голову пред прекрасным мужчиной. Она молила одобрить ее помолвку с пастухом, но небесный император оказался непреклонен. Вслед за ними на сцене показался пастух в потрепанных одеждах. Полы одеяний были покрыты плотным слоем дорожной пыли, что уже не представлялось возможным отстирать, грязь давно въелась в изношенные ткани. Красивое лицо скрывали размазанные земляные следы от тяжелой работы на поле. Он явился за своей возлюбленной в небесный дворец, посмев нарушить приказ императора. Небесный император беспощадно столкнул пастуха со сцены прямиком на землю, а прекрасную юную ткачиху завел за спину, не позволяя ей последовать за мужчиной в потрепанных одеждах. Толпа ликовала, все смотрели постановку с замиранием сердца. Неожиданно для всех на сцене прямо перед небесным императором собралась густая белая дымка с изумрудным отливом. Стоило ей слегка рассеяться, показался мужчина в светлых, словно заиндевелый белый камень, одеяниях. Лицо незнакомца полностью скрывала белоснежная маска. Хоть черт лица разглядеть под маской не представлялось возможным, его глаза тисками сковали что-то внутри каждого, кто посмел с ними встретиться взглядом. Мужчина выхватил из широкого рукава изогнутый кинжал и пронзил сердце небесного императора, а затем безликого мужчину вновь скрыла таинственная дымка. Он исчез, словно его не было вовсе. Тело небесного императора безжизненно рухнуло на сцену. Дорогие ткани золотых одежд окрасила багровая кровь, вытекающая из зияющей в груди глубокой раны. Изогнутое лезвие умертвило своим холодом пламенное, бьющееся в предсмертной агонии сердце. В толпе послышались взволнованные вздохи и безостановочные обсуждения. Никто не мог понять, постановка ли это, ведь никакого убийства небесного императора быть не должно. Некоторые люди небрежно срывали с лиц маски, дабы лучше разглядеть, что произошло. Одинокая рука, укрытая золотым рукавом, неподвижно свисала с края изумительной сцены. Быть может, это просто хорошая игра актеров и сценарий шествия решили поменять. Быть может, все по-настоящему. Грань великолепной актерской игры и ужасающей реальностью стерлась. Во взволнованную толпу ворвалось бесчисленное множество императорских воинов в дорогих серебристых доспехах. Всех присутствующих без объяснений принялись задерживать. Кто не подчинялся, тех без разбора сразу убивали, вскрывая глотки. Доспехи императорских воинов то и дело окрашивались свежей кровью. Никто до конца не понимал, что же произошло. Теперь улицу наполняла вовсе не чарующая музыка, а женские слезы, вопли детей, ругань мужчины и едко металлический запах пролившейся крови. Глава 21. Тени императорской семьи. Сквозь сумасшествие одичавшей от страха толпы Вэйюэ заметил, как два императорских воина схватили Цзю за плечи. Следом грубо схватили и его. Взгляд Вэйюэ потяжелел, в нем мерцала закаленная сталь. Он собирался откинуть от себя императорских воинов. В последний момент от роковой ошибки Даоса удержал строгий взгляд главы Бай, он отрицательно покачал головой. Цзю не пытался вырваться из цепкой хватки и Вэйюэ запретил, вовсе не потому, что не мог или струсил. Бессмертные способны противостоять и сотне императорских воинов, а такой, как Бай Цзю, хоть нескольким тысячам. Но даже главы самых влиятельных кланов, имевшие за плечами неимоверную мощь, не могли противостоять самому императору. Хоть их жизни и цели совершенно не соприкасались, словно они жили в разных мирах, на деле люди и даосы всецело подчиняются сыну неба. Наживать врага в лице императора не пожелает даже помутившийся рассудком чудак. Даосам на головы накинули холщовые мешки, туго связали руки и куда-то небрежно потащили. Дышать пылью, что веками оседала на грубой холщовой ткани, становилось невозможно. Долгое время они куда-то шли. Судя по звукам, бессмертных окружали и остальные горожане, которые то и дело всхлипывали, пытаясь вовсю оправдаться. Послышался скрип железной двери, теперь они спускались по бесконечно тянущимся лестницам, и чем ниже, тем сильнее ощущался холод на коже и плесневелая сырость била в нос. Послышался очередной долгий скрип, следом земля ушла из-под ног.

У меня был выбор, думаешь, мне доставляет это удовольствие. Я в очередной раз вытащил тебя. Хочешь уйти? Ступай, я сам разберусь. Теперь и Байцев повысил голос. Да, ты, думаешь только о себе. Почему ты такой? Почему так относишься ко мне? Немые вопросы мелькали в голове, а взгляд голубых глаз становился все леденее. Нарастающее напряжение, что было в шаге от сражения, сбил подбежавший Юйлун, а за ним и Янь Куй. Юные адепты собирались спросить, что произошло во дворце, но побоялись вставить и слово. Почувствовав убийственную атмосферу между среброволосым мечником и сгущающейся тенью, где вас носило, Вэйюэ не отвел взгляда от лица Цзяо, но ни у кого не осталось сомнений, кому адресован вопрос. Мы успели спрятаться, когда заметили, что всех без разбора начали задерживать, а после, как на улицах немного стихло, поспешили найти вас, но так и не нашли. Мы с Куем подумали, что вас могли схватить и увезти в императорский дворец. И вот мы тут, ответил Юйлун, пока Янь Куй остерегался сделать лишний вздох в гнетущей атмосфере. Вэйюэ даже не стал спрашивать, что собирались делать ученики после осознания, что главы в темнице. Он представлял, какие безумства могли посетить голову Юйлуна, и дабы не провоцировать конфликт, Даос пропустил сказанное мимо ушей. Возвращайтесь в клан и предупредите всех, что мы с главой Бай будем отсутствовать неопределенное время. Взгляд Вэйюэ слегка смягчился, он по-прежнему неотрывно смотрел в льдистые глаза. Конечно же, он не мог вот так вот бросить этого бестолкового главу клана Западного Ветра. Напряжение, витающее в воздухе, постепенно рассеялось. Чжао Вэйюэ кратко объяснил ситуацию брату и в очередной раз повторил, чтобы они немедленно возвращались в клан. Не хватало, чтобы еще и учеников задержали или как-то вовлекли в расследование. Глава 22. Близнецы разврата. Бессмертным понадобилось всего два дня, чтобы добраться до деревни Уюань. В народе Уюань величают чудесный источник. Небольшая деревня со всех сторон окружена величественными горами, а у их подножья сформировались естественные источники с горячими водами, что не остывали даже в морозные зимы. Именно в честь чудотворных источников и назвали деревню. Местные источники привлекают внимание множества странников, особенно мужчин. Говорят, вода из источника смывает грехи от плотских утех, очищая душу и помыслы. В свое время слухи об источниках сильно прославили деревню. Мужчины, желающие смыть свои грехи, без устали стекались к волшебным водам. Словно загнанные в ловушку величием гор, деревенские домики расположились в центре плотной кучкой. Если взобраться на самый высокий горный пик, можно увидеть, что деревня отстроена совершенно ровным кругом и края ее замыкают раскидистые горы. В воздухе уже вовсю витала первая прохлада, скоро зеленеющая листва на деревьях сменится пышущими огнем листьями. Бессмертные прибыли в Уюань на рассвете. Утренний плотный туман скрывал деревню от внимательных глаз. Пролетая на мече, ненароком можно было пропустить ее, если не знать, куда точно лететь. Вид сверху открылся даосом. Изумрудные пики, восходящие над ластящимся туманом, словно соевое молоко, туман утаил в себе все деревянные домики. Байцев не раз бывал здесь, его духовный меч выковал местный бессмертный мастер. Никто не знает, сколько мастеру на самом деле лет. Говорят, в свое время тот имел за плечами большую власть, а позднее отказался от всех благ и ушел на войну. Выйдя победителем, он прославился как искусный воин, о его клинке ходило множество слухов. Но одно было точно известно. Мастер выковал собственный меч своими руками, а позднее снабдил целую армию непобедимыми клинками. Так и пришла к нему еще одна слава великого мастера. Его железо не знало поражений. Ранее мастер жил в домике на окраине деревни Уюань. Но стоило даосам приблизиться к этому месту, они увидели, что дом давно заброшен. Тогда Цзяо решил поспрашивать у местных, куда же делся бессмертный мастер и где его теперь искать. Бродя по деревне, мечник заметил странную вещь. Сколько бы он ни бывал здесь ранее, на улицах всегда толпился народ, будь то рассвет, будь то закат. Сейчас же бессмертные не встретили ни единой живой души, хотя ходили по улицам минимум час. Наконец на глаза мужчинам попалась среднего возраста женщина, они решили расспросить ее. «Приветствуем вас, госпожа», подойдя ближе к женщине, произнес Цзяо. Вэйюэ остановился чуть в стороне. Женщина, на удивление, окинула мужчин странным взглядом, пристально рассматривая их хмурясь. С отвращением она посмотрела на шрам Вэйюэ, несколько раз сплюнув, что заставило даосов еще больше округлить глаза. Не все деревенские обладают манерами, но не настолько же открыто демонстрировать свое неуважение, тем более женщине. Опять грешники прибыли на наши источники. С явным отвращением наконец ответила женщина. Так вот в чем дело, между ними возникло недопонимание, подумал Цу. По всей видимости, местные жители настроены крайне недружелюбно к тем, кто посещает деревню из-за славы источников. Зная, ради чего их посещают, нетрудно догадаться, откуда у женщины столько отвращения к незнакомым мужчинам.